«Росс, это возмутительно», – сказала Фэйм, выслушав супруга до конца. «Ты постоянно мне врешь. Почему ты не сказал о пожаре?» «Я не хотел тебя волновать». «Жалкая отговорка», – вынесла вердикт Миледи. «И тебе все же придется рассказать Таолу Ирсину про неслучайность нападения легионеров». «Это еще почему?» Бывший маршал не ожидал такого поворота. «Потому что все они...» Феймрил сделала широкий жест рукой. «Все эти люди не обязаны платить своими жизнями за нашу с тобой войну. Они приехали сюда жить, а не умирать. Ведь ты для этого завоевал для империи земли Арра». Рос окинул супругу тяжелым, как все ледники Дубренских гор, взглядом, соизволив уточнить. «Я отвоевал территории у Кехтаны. Просто отвоевал, с оружием в руках. Это самое большее, что я смог сделать для империи и императора. Над всем остальным я не властен, тем более над судьбами поселенцев. Но ты права, милая моя, это только наша война». И все-таки отправился к Таолу объясняться и менять планы. Подкаблучник. «И вот что теперь прикажете мне делать, сударь?» – вопрошал Гриф де Врай у зевающего заказчика. «Не могу знать, вашество!» Тот в ответ разводил руками. «А кто говорил, что рессоры новые, а лошадки справные?» На лице у дядьки были написаны огненными письменами все 9 скорбей Всетворца, начиная с алчности и заканчивая ложью. Причем так отчетливо, что продолжать расспросы не имело никакого смысла. Только сверх всякой меры озабоченный торопыг Гриф де Врай не догадался сразу, что двуколка доживает последние часы, а впряженная в нее пара гнедых, запаленные и хромые. Вернее, он положился на удачу, а то возьми и подведи. И, как всегда бывает в таких жизненных подлостях, строго на полпути между двумя паршивыми восточно-эллорскими городишками, чьи названия и запоминать-то нет никакой нужды. Либо Ан что-то там, либо Алла где-то, либо Ар черт знает что такое. Вот и все местное разнообразие. «Далеко-то хоть до города? Туды аль обратно?» – деловито уточнил возница. Тьфу, опять дураком прикидывается. Гриф в сердцах сплюнул. «Ничего ты, дядя, больше не получишь, кроме задатка», – припечатал бывший рейнджер и потянулся за саквояжем. «А за проехатую половину кто заплатит?» Знакомая песня. Теперь дядя вернется с полдороги, вместо того, чтобы в Аламунсе искать клиента на обратный путь, довольный и счастливой возможностью безнаказанно облапошить путешественника. «А дьявол его знает!» – пожал плечами де Врай. «Я за всю дорогу платить собирался, а не за половину. В сторонку, дядя!» Мужичок сделал шаг назад, но когда Гриф прошел мимо, резко набросил несговорчивому клиенту вожжи на горло. От обиды на несправедливое к нему мироустройство должно быть. Но все-таки мироустройство отнюдь не покорная скотинка, чтобы его арканил первый встречный. Оно ведь избрыкнуть гораздо, что оно и сделало незамедлительно посредством сильнейшего удара локтем бывшего рейнджера в солнечное сплетение напавшего. Возница охнул, выронил вожжи и уселся отдохнуть прямо в грязь. А там Гриф де Врай познакомил его почки с обоими сапогами. Сначала с правым, а потом с левым. «Ты, дядя, не балуй так, а то ведь могу и зашибить», – вежливо предупредил капитан на прощание. До наступления темноты осталось каких-то 2 часа, и если он не поторопится, то ночевать придется в осеннем неприветливом лесу. Положим, костерок развести несложно, а вот наживать радикулит на сырой земле как-то совсем неохота. Бывший рейнджер прошагал еще час по ухабистой дороге, чертыхаясь и поминая недобрым словом злополучного возницу, его трухлявую колымагу и хромую убойну в упряжке, прежде чем добрался до деревенской околицы. Криво нацарапанная надпись на указателе свидетельствовало, что Гриф де Врай осчастливил своим визитом славное поселение Серая Мыза. Два десятка домишек кучковались вокруг старинной усадьбы, наглядно подтверждающей происхождение названия. Живые изгороди, розовые кусты под окнами, аккуратные деляночки огородов и черепичные крыши говорили знающему глазу о том, что здесь не такая уж и плохая жизнь. И Гриф за сыромызян только порадовался, а вот отсутствие трактира удручало. Такая досада ни выпить, ни закусить, ни переночевать без сложностей. И они, эти самые сложности, не замедлили случиться. Из-за первого попавшегося на пути капитана забора в ответ на вежливый стук грозно зарычал цепной пес. Грозно так зарычал, мол, тут вам, господин хороший, не пустолайка обретается, а серьезный сторож хозяйского имущества. Ходите-ка мимо. Деврай внял предупреждению и пошел дальше, с каждым шагом все сильнее подозревая, его неприятности на сегодня не только не закончились, они лишь начинаются. Как известно, деревенские спать ложатся сразу после заката, чтобы встать на рассвете, не чета городским белоручкам-полуношникам. Но чтобы вот так основательно прятаться за дверями-заборами, потребна более существенная причина, нежели следование природным циклам. Особенностью сыромизянского гостеприимства, видимо, был собачий рык и зловещая тишина по ту сторону крепких ставен. Ну и еще ехидное подхрюкивание, доносящееся из свинарников. Делать нечего, ночь на носу, дождик накрапывает. И пришлось Грифу Деврайу направить свои стопы к усадьбе, где, по крайней мере, имелась конюшня, а значит, какая-никакая, но крыша над головой. Старинный дом даже издалека выглядел много хуже иных деревенских, а уж вблизи-то просто ветхая развалюха. Окна, правда, досками не заколочены, но наличники облезлые, ставни покорежило непогодой, а ступеньки лестницы парадного входа сгнили. В стремительно наступивших сумерках капитан Деврай чуть ногу не сломал, когда провалился на трухлявых досках перед дверью. Чужие здесь не ходили давным-давно. «Эй, господа хозяева, не дайте бедному путнику умереть прямо на пороге. Дозвольте переночевать казенному человеку», – громко сообщил Гриф, не решаясь приложиться кулаком к створке дверей. «Не равен час дырку проломаешь, а добрый хозяин вместо привета из дробовика пальнет. И перед законом прав будет». «Я ничего дурного вам не сделаю. Дайте лишь разрешение переночевать в конюшне. Ливень вот-вот хлынет». «Пожалейте путника», – крикнул он снова и приник ухом к замочной скважине. Где-то в глубине дома зашуршали мелкие шажочки, заскреблись мышью. Значит, кто-то там обретается, кто-то, не удосужившийся даже завести собаку для охраны от неведомого страха, окутавшего серую мызу, от которого запираются остальные сельчане. Ногу Гриф все-таки подвернул, и теперь щиколотка болела. Он осторожно слез с покореженного порога и отправился искать другой, более безопасный вход. В таких больших усадьбах всегда есть еще пара доступных дверей. В темных окнах заметался огонек свечи, и бывшему рейнджеру стало совсем весело, несмотря на хромоту и дождь, как-никак приключение в монотонной череде дней. Ми-ат-нил. Кан-лем. Угадай, иду за кем. Лем-кан-нил-ат-ми. Лучше сразу выходи. Сноска. Ми ат нил кан лем. Раз, два, три, четыре, пять. Конец сноски. Черный ход нашелся быстро. Более того, он не был заперт. «Вы меня простите, пожалуйста», самым благостным тоном, на который мог сподобиться, проворковал Гриф. «Я действительно не причиню вам зла, но твердо намерен заночевать под крышей. Нет у меня права с пневмонией слечь». Осторожно толкнул створку и вошел в остро пахнущую плесенью и машинным маслом тьму. И в тот же миг на капитана обрушились со всех сторон какие-то твердые то ли щупальца, то ли клешни, железные, состоящие из разнообразных сочленений, полые и булькающие. Деврай попытался сопротивляться, но тщетно. Невидимые механические манипуляторы держали крепко, растянув за руки и за ноги в разные стороны. Одна из клешней сжала горло, едва не перекрывая поток воздуха в легкие. –